Глава 12. Фрэнк отходит от окна, берет телефон и звонит в свой магазин. Малыш Эйб отвечает после первого жигутка. «Фрэнк, с тобой ничего не случилось? Я пришел, и магазин закрыт». «Знаешь что, Эйб, закрой-ка его на несколько дней». Эйб не поверил своим ушам. «Закрыть?» «Да, в шторм мы все равно много не заработаем», — говорит Фрэнк. «Отдохнем несколько дней, я позвоню, когда решу, что пора открываться». «Поезжай-ка ты в Тихуану, повидайся с родителями, если не надумаешь чего-нибудь еще». Эйба не надо просить дважды. С Петти придется потруднее. «Петти, это Фрэнк, я узнала. Петти, я тут подумал, не навестить ли тебе сестру, а?» Селия, сестра Петти, лет 10 назад переехала вместе с мужем в Сиэтл, где ему дали работу на заводе по производству самолетов. У них дом. Где же... «Кажется, в Беллингеме. Фрэнк, ты терпеть не можешь мою сестру. Петти, навести ее», — настаивает Фрэнк. «Поезжай сегодня». Она догадывается по его тону, что что-то произошло. «Фрэнк, ты как?» «Прекрасно», — отвечает Фрэнк. «Мне просто нужно, чтобы ты уехала». «Фрэнк, все прекрасно», — повторяет он. «Сколько времени мне пробыть у нее?» «Пока не знаю, недолго. Иди наверх и собирай вещи». «Я наверху. Тогда собирайся». «Фрэнк, что?» — огрызается он. «Слишком долго разговаривать опасно, может, ее телефон уже прослушивается. Будь осторожен, ладно, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Следующий звонок Донни. «Нежирное молоко, 2 эспрессо», — говорит она, узнав его голос, — «пожалуйста». «Послушай меня», — твердо произносит Фрэнк. «И хотя бы один раз сделай все в точности, как я скажу, без споров и возражений». «Закрой магазин, поезжай домой, собери вещи и отправляйся на Гавайи, на Кауаи или на любой другой остров по своему усмотрению сегодня же. Возьми сотовый телефон, никому не говори, куда едешь, и не возвращайся, пока я не дам тебе знать. Я сам, лично, никому другому не доверяю. Сделаешь?» Донна молчит, обдумывая его слова, потом просто отвечает. «Да. Хорошо, спасибо, я люблю тебя». «Я тебя тоже, мы еще увидимся». «Что за вопрос?» «Ну вот, теперь и ко мне это привязалось», — думает он. Фрэнк звонит Джилл и слышит автоответчик. «Привет, я уехала кататься на лыжах в Биг Бер. Завидуете? Оставьте сообщение, я перезвоню». Он пытается позвонить ей на сотовый, но получает примерно такой же ответ. «Ну ладно», — думает он. «В Биг Бере она в безопасности, даже если они, кем бы они ни были, захотят найти ее, там они ее не найдут. Итак, мои любимые женщины в безопасности. Это само по себе замечательно, но еще и дает мне свободу действий. И немного времени». Фрэнк кладет в сумку ружье, одежду, надевает кобуру с пистолетом, потом плащ и выходит из квартиры. Внизу он садится в такси, доезжает до офиса Герц. Там, используя удостоверение на фамилию Сабеллика, арендует неприметный Ford Taurus. Он движется по Pacific Coast Highway на север в Лос-Анджелес.